Глава 13. Шаксус Джер. Я приходила в себя как-то странно, будто толчками. То выныривала из темноты, то снова проваливалась в нее. В краткие мгновения, когда сознание возвращалось, я слышала тихие голоса и чувствовала тепло рук, надежно и нежно прижимавших меня к груди, знакомо пахнущий ночным летним ветром. Словно сон, который ты когда-то точно видел. Дежавю. Наконец, я окончательно очнулась и поняла, что мне очень-очень нужно посетить ближайшие кустики. Вот только хватит ли мне на это сил? Голова кружилась, желудок сводило от голода, а во рту все пересохло. Да, за все надо платить. Ну да ладно, мечты-то сбылись, по такому поводу мелкие неудобства можно и потерпеть. Упс. Некоторые из них я смогу терпеть совсем недолго. Собравшись с духом, я открыла глаза и встретилась с обеспокоенным взглядом Хартада. Что, он все время на меня так пристально смотрел, что ли? Я же не шевельнулась даже. Таша, ты как себя чувствуешь? А ведь я помню, как ты себя вел в храме рассвета и нашу... беседу после нападения гоблинов и перед тем, как я вырубилась и потеряла память. Впрочем, пока не стоит просвещать тебя насчет этого, мой принц. Я-то почти хорошо, только мне в кустике нужно. Зачем? — подозрительно спросил Тарухан. Вот дундук. Он думает, я в кустах крестиком вышивать собралась. В туалет мне надо, ясно? Несколько раздраженно ответила, уговаривая организм потерпеть еще чуть-чуть. Виновато улыбнувшись, Хартед легко поднялся на ноги, не выпуская меня из рук. Как все-таки приятно, когда рядом нормальный мужчина, а не задохлик. В институте львиная доля парней обладала довольно хлипким сложением. Зато уж гонору. Видимо, пытались необоснованно раздутым самомнением компенсировать собственную физическую неполноценность. Одну мою знакомую на свадьбе новоиспеченный муж не смог даже из ЗАГСа вынести. Так и уронил на лестнице. И это... учитывая Машкины жалкие 55 килограммов. И отправилась она вместо праздничного банкета в травмпункт с переломом. Так потом и догуливали. Машка в белом платье с кринолином и гипсовом сапожке под цвет наряда и ее в зюзю надравшийся от стыда, видимо, молодой муж. А Хартад держал меня так легко, будто ничего не весело. И я была абсолютно уверена, не уронит ни за что. Цунами там, гоблины или вообще геморрой и грыжа все равно не выпустит из рук. Вот и еще одно преимущество магического фэнтезюшного мира. Здесь детей мужского пола чуть ли не с пеленок учат владеть оружием, а оно, ого-го, сколько весит. Вот и вырастают из них сильные и здоровые мужчины, а не субтильные избалованные мамочками недоразумения, убежденные в своей исключительности. Что-то я разошлась. Хотя на голодный желудок меня всегда клинит. А когда в последний раз покушать довелось? Вот то-то и оно, что было это чуть ли не 3 дня назад еще в пещере хранителя Элтаж. Ну, правда, пока я была полудухом, еда мне была не нужна. А сейчас... И тут до меня доперло страшное. О, Господи, что же я натворила-то? Я же умудрилась как-то себе вполне материальное тело колдануть. А ведь Ашмар прямо сказал, мне пока рано так активно использовать магию. Неудивительно, что от перенапряжения память отшибла. Да, Наталья Сергеевна, умеете вы находить приключения на свою зад, то есть на свои вторые 90. Стоп. А сейчас я, значит, все помню? Прокрутив в голове события последних дней, констатировала. Белых пятен больше не наблюдается, хотя кое-что хотелось бы забыть. Капитально. Например, бой с Пшелхом или то, как я думаю, что сплю, Хартаду на шею вешалась. Неудивительно, что теперь он носится со мной, как с тухлым яйцом. Хорошо, хоть Тарухан про сокровища не пытает. Кстати сказать, он о нем даже не упоминал ни разу. А может... Да нет, просто Хартад умнее гнома и всего-то. Еще совсем немного, и я действительно в него влюблюсь. Ну уж нет. И так уже дело наворотило. К тому же я вообще склонна обманываться. Вот и с Лёшкой. Ну уж фигу. Буду умней. Я в новом мире, и теперь могу начать жизнь с чистого листа. Для этого пока стоит держаться подальше от мужиков, которые могут использовать меня. Вот зуб даю. Таруханы с магией тесно связаны. И хранительница самого сильного амулета на Шайдаре для них — лакомый кусочек. Хорошо еще искатели всей правды не знают. За всеми этими мыслями я как-то почти незаметно для себя умудрилась с помощью Хартада добраться до вожделенных кустиков, сделать все свои дела и даже вернуться обратно. Разумеется, благодаря тому же Хартаду. Я имею в виду дорогу туда и обратно. С кустиками управилась самостоятельно, отогнав зеленоглазого принца на пару-другую метров в сторону. Ну и как, спрашивается, можно не понапридумывать себе всякого такого, если он так на меня смотрит? Беспрекословно и чуть ли не радостно таскает туда-сюда на руках, а во сне не оставляет ни на секунду. И это не считая того, что у меня мурашки по всем частям тела табунами бегают только от одного звука его голоса. Нет, так дело не пойдет. Все, становлюсь ледяной леди. А то опять романтический бред в голову лезет. И вообще, есть хочу. «Мальчики!» — протянула я, вглядываясь в заинтересованные лица спутников, расположившихся у огня. «А как у нас насчет покушать?» Через пару минут я старательно грызла что-то жутко жесткое и безвкусное. Судя по всему, это было вяленое мясо, только древнее, как мир. Конечно, можно попробовать что-нибудь наколдовать, но, учитывая количество обмороков и граничащих с ними состояний, как-то страшновато. Наконец-то я, не прошло и года, допетрила, что головокружение, слабость, темнота в глазах, не говоря уже о временной амнезии, последствия излишне активного использования магии. Выключаться пока не слишком хотелось, поэтому я старательно жевала малосъедобную гадость, периодически запивая ее ткилом. Угу. А искатели, в полном составе расположившись у огня, молчали, искоса поглядывая на меня, будто чего-то ждали или опасались. Да уж, запугать таких мужиков дорогого стоит. Все, начинаю собой гордиться. А что с красной зверушкой, спасшей меня? Поинтересовалась, проглотив очередной с трудом пережеванный кусок лакомства. Да ничего, собственно. Мы ушли, она осталась, только и всего. Отозвался Серт, неопределенно пожав плечами. Очень хотелось спросить у него, что там у Ашмара с ним было, но это было бы равнозначно признанию, что я все вспомнила. Только вот к последствиям такого поступка я пока была не готова. Во-первых, неизвестно, как поведет себя Вер. Сейчас гном уверен, что я лишь временно позабыла о своей любви. Но если поймет, что я его банально развела... Кто знает, вдруг додумается и до того, что жизнь и здоровье остальных искателей для получения сокровища совсем не обязательны. Во-вторых, Хартад. Как мне себя с ним вести? Если я признаюсь, что прекрасно помню произошедшее в храме, наш разговор и остальное, это почти неизбежно приведет к выяснению отношений, а значит, и их легализации. Вряд ли я смогу устоять перед ним, если он начнет убеждать в своей большой любви и вечной верности. А интуиция мне подсказывает, так оно и будет. Учитывая прежний опыт, знаю точно. Поверю, как миленькая. Только вот как-то уж слишком быстро он загорелся. Знает меня без году неделя, а искрит так, будто я — любовь всей его жизни. Тут явно что-то нечисто. Станиславский сказал бы: «Не верю. Так просто не бывает. Не хотелось бы вляпаться по самое «не хочу» из-за свойственной мне доверчивости. Не в этот раз. Ну а в-третьих, так будет гораздо проще умолчать, а... Ой, а где все? Вот только что сидели вокруг костра, украшая собой вечерний пейзаж, и уже никого. Ну и скорость у них. Я уловила лишь смазанное движение краем глаза. За спиной что-то... Я резко обернулась и застыла с открытым ртом. «Мамочки!» Искатели в полном составе стояли лицом к лесу и ко мне... пожалуй, не буду уточнять, в какие именно части тела уперся мой взгляд, когда я, не вставая с бревна из-за вывихнутой лодыжки, повернулась. Оружие в руках, плечи расправлены, спины прямые, в глазах огонь, Нет, глаз я не вижу, ибо мне выпала честь лицезреть кое-что менее романтичное. Но от этих четверых веет таким мужеством, что иначе просто быть не может. Что-то я отвлеклась от главного. Мои защитники ведь не просто так построились в линеечку. Дело в том, что у кромки леса преспокойненько разлеглась на травке та самая зверюга, о судьбе которой я совсем недавно справлялась у Серта. «Не помешаю?» — раздался в моей голове немного насмешливый голос. «Нисколько. А ребята, это ко мне!» Ребята никак не отреагировали. «Эй, у вас со слухом проблемы? Я вам говорю!» Чуть громче, но максимально ровно произнесла я. «Успокойтесь и опустите оружие. У эльфа вон лук метра полтора, и стрела далеко не пластмассовая, и тетива уже натянута. А вдруг рука дрогнет или еще что? Стрела, например, сорвется. Это ведь не игрушка, а настоящий эльфийский боевой лук. И если верить прочитанному мной, он обладает немалой убойной силой. Мне тогда снова зверушку лечить? Ага, а потом снова в обморок. Глядишь, привыкну, и бессознательное состояние станет нормой для моего многострадального организма. Стоит признать, приходить в себя у Хартада на руках более чем приятно. Но, в конце концов, второй обморок за день и, кажется, четвертый за последние дни — это уже перебор. Тяжело вздохнув, я просительно обратилась к зверю, сообразив, что от искателей, пока они так рьяно меня защищают, толку не добиться. «Слушай, ты не мог бы полчасика подождать вне зоны видимости где-нибудь в лесу? А то у меня тут четыре пугливых мужика образовались. Я с ними поболтаю и тебя позову». «Хорошо, Таша», — покладисто согласился монстр. «А вы, господа защитники, не дергайтесь. Сейчас зверушка спокойно встанет и уйдет, а вы также спокойно вернетесь на свои прежние места. Договорились? И не вздумайте обижать моего ша... Слушай, как ты там говорил?» «Я говорила, что я твой Шаксус Джер». «Да, точно, моего Шаксус Джера». Искатели будто не слышали меня. Но на последнем слове трое из четверых едва заметно вздрогнули и медленно, словно неуверенно, опустили оружие. «Так, значит, им что-то известно про эту зверушку. Правда, тогда кажется несколько странным, почему при встрече они ее не узнали. Внешность у Шаксус Джера очень примечательная. Вряд ли подобные монстрики бегают вокруг стаями. Бвер единственный из всех не опустил топор и даже, кажется, собрался устроить бойню, несмотря на мою просьбу. Хм, этот гном с каждым днем нравится мне все меньше и меньше. К счастью, монстр растворился в чаще, будто его и не было, так быстро, что Бвер и пикнуть не успел. Даже я, хоть и не отрывала обеспокоенного взгляда от алой зверюги, не заметила, как она это проделала. Просто только что на краю поляны расслабленно валялась огромная страшная туша, а через секунду ее там не оказалось. Да, что-то мне нехорошо. Теперь я уже и не знаю, кто для кого опаснее, искатели для Шаксус Джера или совсем наоборот. Кажется, мои спутники, судя по их окаменевшим фигурам, тоже оценили скорость и выдержку зверя. «Таша», — как-то уж слишком спокойно и заботливо протянул Хартад, поворачиваясь ко мне и одновременно следя за лесом. «Ты уверена, что с тобой все в порядке, и это действительно Шаксус Джер?» «Ах да, они же не слышат зверушку!» Голос, видимо, звучит только в моей голове, а отвечала-то я вслух. «Если бы монстр не испарился так послушно, стоило мне попросить, имелись бы вполне реальные основания счесть меня сумасшедшей. Надо все разъяснить искателям от греха подальше. Так, давайте разберемся. Я не свихнулась, как вам может показаться, но тем не менее, этого алого монстра прекрасно слышу, хотя вы его не слышите». «Таша, ты сказала это...» Хартад замялся и, поочередно глянув на Варука и Серта, подошел ко мне и присел рядом на корточки, заглядывая в глаза. «Ты упомянула Шаксус Джер». «Ну, тормоза. Я не то что упомянула. Я же уже 100 раз прямо сказала». «Да, так мне эта зверушка представилась в лесу, когда вы меня нашли. Еще до обморока. А в чем проблема?» Узрев ошеломленно задумчивое выражение на лице Тарухана, я обеспокоенно глянула в сторону остальных. «Допустим, гному, как и всегда, все по барабану. А вот эльф с орком явно встревожены. У трех моих спутников на утверждение, что красная зверюга, мой Шаксус Джер, реакции практически идентичны. Как будто... Ну, примерно такое же выражение появилось бы на моем лице, если бы мне сказали, что вчера из Сургута к нам в гости приехали маленькие зеленые человечки. При этом один из них на моих глазах пил бы чай с клубничным вареньем из моей любимой кружки. И это не какой-нибудь сильно пьющий родственник, а самый настоящий инопланетянин. «А что, Шаксус Джер — какое-то сильно редкое животное?» — подала я голос в надежде на получение хоть каких-нибудь разъяснений. «Видишь ли, Таша, дело в том...» — ответил Серт, опередив не слишком торопящегося с ответом Хартада. «Шаксус Джер — всего лишь очень древняя легенда моего народа. Понимаешь, это просто старая сказка, которую рассказывают детям на ночь, и все. Его, скорее всего, вообще никогда не существовало». «Угу», — буркнула я и ехидно добавила. «Помнится, мне говорили нечто подобное про Пшелха и Ашмара. Я поняла». «Блин», — проболталась. «Они же должны думать, что ни Пшелха, ни Ашмара я не помню». «Эх, поздно теперь каяться. Попробую их отвлечь, авось не заметят». Пока искатели растерянно молчали. «Может, мне хоть кто-нибудь объяснит, наконец, содержание этой сказки? Хотя бы в целях общего развития. Ну, чего вы переглядываетесь? Давайте я сама начну, если это так сложно». «Когда-то, давным-давно, когда деревья были большими, далеко-далеко, в 39-м царстве, в 30-м государстве, жил-был Шаксус Джер». Голосом бабульки-сказочницы забубнила я, устало глядя на пляшущие языки пламени. «Таша, ты не совсем понимаешь», — прервал меня Тарухан, успокаивающе положив теплую ладонь на плечо. «Хартат, я вообще ничего не понимаю. При этом очень устала и сильно хочу спать. Обмороки обмороками, а нормально отдыхать все же нужно. Пожалуйста, я вас очень прошу. Давайте побыстрее разберемся со всем этим. Ну, правда, сил никаких нет». «Хорошо». Он задумчиво посмотрел в сторону леса и, видимо, что-то для себя решив, присел рядом. «В общем, Шаксус Джер — мифическое существо. По легенде, он выбирает себе хозяина или спутника и следует за ним тенью, делая практически непобедимым. Существует только один текст, в котором упоминается это существо. Шаксус Джер якобы был спутником первого повелителя эльфов, Карталера Нилиэля, который остановил нашествие Таргаастор». «А это еще кто?» «Предположительно, пришельцы из другого мира, желающие захватить Шайдар, а точнее его магию. Манускрипт с легендой о Карталера Нилиэле и Шаксус Джерри очень древний. Ему больше 150 тысяч лет. Если верить ему, то Шаксус Джер обладал немыслимой силой, скоростью, живучестью и, кроме того, был наделен разумом и магическими способностями. Впрочем, Карталера Нилиэлю приписываются те же качества, так что, учитывая тот факт, что текст написан на древнем, уже давно забытом языке, считать истинное все сказанное в нем сложно. Дед перевел текст в надежде найти способ спасти Шайдар еще до того, как нашел пророчество. Но если предположить, что это не сказка...» Хартат задумчиво посмотрел в пламя и после продолжительной паузы продолжил. «В тексте говорится, Карталера Нилиэль победил Таргаастор в самой страшной магической битве за всю историю мира. Возможно, именно тогда оболочка Шайдара была повреждена, и магия начала утекать. Осторожно, предположила я. Спросить бы у Ашмара, он ведь должен знать». «Таша, если то существо, которое спасло тебя, и есть Шаксус Джер, непонятно, почему оно чуть не погибло сегодня». «Может, будет проще позвать его сюда и спросить напрямую? Чего гадать-то?» — предложила я, потеряв висок. «А ты уверена, что это безопасно?» «Хм, если так боишься, могу пойти в лес и поговорить с ним там, не подвергая вашей жизни и здоровью неоправданному риску». Обиженно протянула я, совсем забыв о собственной нетранспортабельности. «Таша!» — Хартат буквально побелел. «При чем тут наши жизни и здоровье? Мы...» «Так это вы мне мозг уже полчаса выносите в заботе о моей скромной персоне?» Я едва не завизжала, но пока хоть и с трудом говорила подчеркнуто тихо и ровно. «Да сколько же можно над нервной системой издеваться?» «Мило, «Очень мило, господа». «Значит так», — сосчитав про себя до 10 и выдохнув, я продолжила. «Сейчас вы все, подчеркиваю, все, прекратите трепать мне нервы и вернетесь на исходные позиции у костра. Я позову Шаксус Джера, и мы все узнаем». Искатели переглянулись, но под моим пристальным взглядом все же вернулись на свои места. Сели. «Заткните уши», — едва сдерживая злость, попросила ровно. «Зачем?» Очень тихо, почти шепотом, озвучил недоумение, мелькнувшее в глазах всех четверых эльф. «Сейчас Шаксус Джера буду из леса звать», — радостно выдала я, потирая в предвкушении руки. «Ха! Поорать очень уж хочется, а тут такой повод». При взгляде на искателей, которые и не подумали защитить барабанные перепонки, удивленно переглядываясь, внутри заклокотал ехидный смех. «Ну, раз так, сами виноваты. Вас предупредили». Набрав полные легкие воздуха, я закрыла глаза и закричала. Нет, не так. Я заорала, выплескивая вместе с децибелами негатив, накопленный за последние дни, начиная с уговоров любящей мамули разрешить мне отпраздновать день рождения, вместо того, чтобы писать за гениального братика его курсовые, и заканчивая всем остальным. Громкости моего голоса сегодня могла бы позавидовать пароходная сирена и тут же тихо сдохнуть в углу от унижения. «Шаксус Джер!» Заткнулась я лишь, когда кислород закончился не только в легких, но и в самой распоследней клеточке тела. И вот открываю глаза и вижу перед собой на расстоянии 5 сантиметров ярко-алую крокодилье-собачью морду с выпученными глазищами. Нет, я бы, конечно, завизжала от неожиданности, но воздух как-то закончился. Поэтому пялюсь на зверушку с ошеломленно глупым выражением на морде, то есть на лице. Секунд через 10 в голове прошелестело. Ты чего? А чего? Ну, орёшь, чего? А, ору? Так тебя зову. А почему так громко? Боялась, ты не услышишь. Я услышала. Ага, догадалась уже. Наш очень содержательный диалог зашел в тупик. Зверюга, плюхнувшись на попу, вывалила снежно-белый язык и тупо уставилась на огонь, растерянно сопя. Я огляделась. Да, знала я, что у эльфов чуткие уши. Но чтоб настолько. В общем, Серд пребывал в обмороке. Гном просто злобно пялился на меня, раскрыв рот. Того и гляди, язык вывалит, как Шаксус Джер. Варук и Хартат, потирая уши, часто дышали, словно отходя от болевого шока. Ничего себе. Видимо, у них слух лишь немногим хуже, чем у эльфов. Искатели, исключая Серта, конечно, смотрели обиженно. Но я же предупреждала. Сами не послушали, а теперь дуются. Насупившись, я отвернулась, сетуя про себя на несправедливость и несовершенство мира. В общем, еще 15 минут мы просто сидели неопределенно, дуясь друг на друга и молчали. Потом очнулся Серт. «Что это было?» — простонал эльф, ощупывая голову и пострадавшие уши. «Это Таша Шаксус Джера звала», — абсолютно равнодушно ответил, не поднимая глаз Варук. «Я предупреждала». Устала и безразлично выдохнула я в пространство. «Да». Также индифферентно подтвердил Хартат. «Угу», — прошелестело у меня в голове. Серд как-то уважительно испуганно глянул на меня, потом на ошеломленно застывшего Шаксус Джера и, с трудом сев, торжественно произнес: «Теперь, Таша, я буду очень внимательно слушать, что именно надо предпринять, чтобы уберечь себя от... от меня», — вякнула я и, глянув на вполне серьезно кивнувшего эльфа, расхохоталась. Через секунду все, кроме Бвера, уже ржали в голос, хлопая друг друга по плечам и икая. Даже Шаксус Джер издавал, или издавала, странные рычаще-хлюпающие звуки. Отсмеявшись, мы уже почти успокоились, когда мой взгляд упал на гнома. Он смотрел на меня настолько злобно, что веселье моментально испарилось. Я вроде не трусиха, но когда в глазах соседа, вооруженного, не слабым топором видишь желание убить, Причем не просто двинуть сковородкой по башке в пылу ссоры, а именно убить медленно и с наслаждением, смакуя каждый миг агонии. Я завороженно замерла. По спине пробежал холодок, волосы едва не шевелились от ужаса. Сознание вяло зафиксировало тихое рычание Шаксус Джера в голове. Бвер же, заметив мой взгляд, отвернулся. Теперь на его лице было лишь легкое недовольство, к которому мы все уже давно привыкли. Господи, может, мне померещилось? Не померещилось, Таша. Шаксус Джер может читать мои мысли? Сюрприз. Не все и не всегда. Просто ты сейчас напугана, поэтому мысли очень яркие. А вообще, я могу слышать тебя только когда ты обращаешься непосредственно ко мне. Понятно, не слишком удивилась я. Видимо, подсознательно уже была готова к чему-то подобному. «Слушай, а остальные заметили реакцию гнома?» — подумала я. «Вряд ли. Кажется, ты их довела почти до нервного срыва, вот и увлеклись, снимая стресс смехом». «Стресс. Нервный срыв. А почему ты оперируешь такими терминами? Я думала, на Шайдаре они не в ходу. Понимаешь, ключевой особенностью Шаксус Джера является идеальная совместимость аур. Я — отражение твоей внутренней сути, почти идентичная проекция на этот мир твоей личности. И поэтому восприятие, общий эмоциональный фон, темперамент и даже набор слов у нас очень похожи». Я скептически смерила взглядом диковинное существо напротив. «Если это проекция моей внутренней сути, то... Мамочки, и это я?» «Да». «Тем более, когда ты меня лечила там, в лесу, сознание было открыто так, что большая часть памяти автоматически стала частью меня». «Упс». «Не беспокойся. Канал связи между нами через пару-другой дней стабилизируется, и ты сможешь не только контролировать процесс чтения мыслей, но и влиять на мою память. Я буду слышать и помнить лишь то, что ты сама захочешь». Верно угадал причину моего беспокойства Шаксус Джер. «А ты кто, собственно? Проекция, совпадение ауры, каналы связи? Как-то я не въезжаю». «Видишь ли, когда кто-то настолько важен для существования Шайдара, как ты сейчас, хранитель создает Шаксус Джера, предназначение которого — оберегать своего хозяина и таким образом весь мир». «То есть тебя создал Ашмар, чтобы максимально меня обезопасить?» «Хм, странно. Мы же с ним встретились абсолютно случайно. Да и с тобой тоже». «Насчет хранителя я не знаю, а со мной не случайно». «Как это?» «Ашмар уже отправил меня на поиски, когда появился Веркс, ну и...» «Веркс — это тот лохматый паук?» «Да». «Слушай, а ведь ребята упоминали, что Шаксус Джер практически неуязвим. Почему тогда этот Веркс чуть тебя не убил?» «Понимаешь, Таша...» Голос зверя прозвучал как-то виновато, смущенно и очень тихо. «Я ведь не в полной силе. Магии у Ашмара было совсем немного. Постепенно я стану гораздо быстрее, сильнее, опытнее и смогу легко справиться с десятком Верксов. А пока... Извини, из-за моей нерасторопности ты едва не погибла». «Да ладно тебе. Во-первых, это я попёрлась в лес, так что виновата сама. А во-вторых, ты всё-таки успел? Кстати, если я правильно поняла, Шаксус Джер — это скорее статус или предназначение, чем имя. А зовут-то тебя как?» Зверушка смущенно моргнула и тихо, невесомо печально произнесла. «У меня нет имени. Я ведь лишь созданное для вполне определенных целей существо, и не более того». И равнодушным до зубовного скрежета тоном закончила. «Наверное, не стоит тебе заморачиваться». «Так не пойдет. Давай мы сразу кое-что уточним. Во-первых, я тебе не хозяйка, и ты не зонтик и не сумка. Во-вторых, мы все созданы кем-то, но это не мешает нам быть собой и иметь имя. Раз уж можешь говорить, чувствовать и думать, ты ничем не хуже. В-третьих, предлагаю придумать тебе имя и попытаться подружиться. Так как?» Ей-богу, Шаксус Джер улыбался. Учитывая огромную пасть, полную кроваво-красных зубов и белоснежный язык в сочетании с абсолютно счастливыми глазами, смотрелось это просто очаровательно, хоть и очень странно. «Если я тебя правильно поняла, ты не против?» Зверушка кивнула. «Тогда давай выбирать. Тебе какое имя нравится?» «Не знаю. Может, ты придумаешь?» «А ты какого пола?» «А ты сама как думаешь?» «Ну, мне кажется, женского. Но если я ошиблась, не обижайся, пожалуйста». «Ты угадала», — сверкнув желтыми глазищами, удовлетворенно ответила она. «Я задумалась. Обычные имена типа Кати или Любы здесь вряд ли подойдут. Пожалуй, попробую создать ассоциативный ряд. Вдруг что-то путное получится. Так, охранник — охра. Опасная — сная. Неуязвимая — язва. Храбрая — брая. Алая — аля». Заметив, что на последнем имени зверушка оживленно махнула хвостом, переступив передними лапами, я улыбнулась. «Что, Аля понравилась?» «Угу, если ты не будешь возражать». «Конечно нет, это же твое имя». «Ну, да с этим мы вроде разобрались. А сейчас, пожалуй, пора поговорить с остальными». Я повернулась к искателям. За время нашей мысленной беседы они отсмеялись и, рассевшись у костра, уже какое-то время выжидающе смотрели на меня, искоса поглядывая на Алю. Видимо, пока они приняли на веру тот факт, что огромная зверюга, довольно щурящаяся на огонь, действительно Шаксус Джер. «Надолго ли?» Поймав мой взгляд, Серд осторожно улыбнулся. «Вы разговаривали? Этот зверь действительно...» Эльф замялся, будто стесняясь собственной доверчивости. «Да, прошу любить и жаловать. Мой Шаксус Джер. Зовут ее Аля. А это, поочередно показывая на своих спутников, перечислила я, Хартат, Варук, Вер и Серд». «Странно, он ведь эльф, а имя такое короткое», — удивилась она. «Ну...» Смущенно глянув на Серта, я пояснила. «У него на самом деле очень длинное имя, только я его выговорить не могу». Уловив суть, эльф встал и, церемонно поклонившись, представился. «Мое имя — Серотани Ралиэль, хранительница несущего надежду, слегка сократила его для удобства. Вы, если желаете, можете также называть меня Сертом». Аля кивнула с уважением, глядя на склонившегося в поклоне эльфа. «Благодарю за теплый прием, Серотани Ралиэль. Я почту за честь называть вас именем, данным хранительницей Нашкара». Эльф едва заметно вздрогнул, услышав Алькин ответ, но лишь вежливо улыбнулся. Видимо, когда Шаксус Джер обращается к кому-то напрямую, ее может слышать любой собеседник. Хартат и Варук явно заметили почти неуловимую реакцию эльфа. Ага, и, кажется, даже сделали выводы, потому что во взглядах их появилось удивление и уважение. Ну и слава богу. Похоже, все уладится раньше, чем можно было ожидать. Улыбнувшись, я внезапно широко зевнула, едва успев прикрыть рот ладонью. «Как спать-то хочется!» «Аля, я могу тебя попросить?» — мысленно обратилась я к Шаксус Джеру. «Конечно, хозя...» «Таша!» — быстро поправилась она, заметив вопросительно изогнутую бровь. «Видишь ли, все очень устали, и, наверное, продолжить разговоры лучше завтра, на свежую голову», — сказала я вслух и добавила мысленно. «Ты не могла бы, пока мы будем спать, приглядеть за Вером? Если честно, я его боюсь». «Думаю, это хорошая идея. Он действительно опасен и может натворить дел». «Всё», — уже вслух четко произнесла я. «Завтра договорим. Аля разбудит нас, если что-нибудь случится. Но...» «Хартат, просто поверь мне, пожалуйста. Все будет хорошо, а нам всем нужно отдохнуть. День почти наверняка будет сложным, так что всем спать». Я просительно посмотрела на Алю, которая, понимающе ухмыльнулась и кивнула. Внезапно от нее потекла почти материальная магическая дымка. Глаза у искателей закрылись, и мужчины осели на землю. «Аля, блин! Мне показалось, что тебе нужна помощь!» Виновато прошептала она. «Конечно, нужна. Но не такая же. Вообще-то я думала, ты просто поговоришь с ними немного. А теперь как быть? Холодно ведь, а они прямо на голой земле. И сделать ничего не могу. Лодыжка вывихнута. Да и со здоровой ногой мне этих бугаёв с места не сдвинуть. А тебе без рук тоже сложновато будет постели устраивать». «Я об этом не подумала», — ответила клыкастая торопыга, задумчиво поскрёбывая морду задней лапой. «Вот это и оно. Слушай, а можешь мою лодыжку залечить?» Аля печально вздохнула. «Нет, Таша, у меня пока магии не хватит». «Но ты же усыпила мужчин. Они и так спать хотели. Я просто чуть-чуть помогла. Чтобы воздействовать на тебя, сил нужно очень много. Разве Ашмар не говорил, что на тебя магия почти не действует?» «Да, ситуация». «Не говорил, забыл или не успел. Слушай, а может, просто разбудить кого-нибудь?» «В принципе, идея хорошая, только кого именно?» Я огляделась. В зоне шаговой доступности от меня Хартат и Бвер. Варук и Сиротани Релиэль с другой стороны костра. Ну, с Бвером все ясно, а Хартат, зная его дотошность и почти маниакальную заботу обо мне, можно быть уверенной, что устроить-то остальных он, безусловно, поможет, а сам опять будет всю ночь бдить, держа меня на руках. А ведь после встречи с Пшелхом он больше суток в отрубе провалялся, а в прошлую ночь совсем не спал. Нет уж, пусть хоть так отдохнет. Остаются Серт и Варук. Эльф у нас тоже после травмы. Ашмар его, конечно, подлечил, но... В общем, пусть дрыхнет. Буди, Варука. Аля, покладисто кивнув, подошла к орку и, приблизив морду к зубастому лицу, дунула ему в нос. Ну, не столько дунула, сколько выдохнула, конечно. Интересно, а она зубы чистила или как? Варук распахнул глаза и увидел на расстоянии ладони от своей головы огромную клыкастую пасть. Орк явно решил, что Аля собирается его жрать. Молниеносно выхватив меч, он вскочил на ноги, взмахнув клинком перед собой. Но как не быстр Варук, а Шаксус Джер, слава богу, намного быстрее. Алька, живая и невредимая, уже расслабленно лежала метрах в 10 от него, ехидно улыбаясь. «Вот это скорость!» «Варук, все в порядке, Аля просто тебя будила». Орк повернулся ко мне, не выпуская Шаксус Джер из поля зрения. «А почему, собственно, я спал?» «Устал очень», — со смешком развела я руками. Зубастик насмешливо вздернул бровь и язвительно заметил. «Ага. Я так понимаю, остальные тоже так умаялись, что заснули все одновременно. Причем где сидели, там и прилегли». Я смущенно опустила глаза. «Ну, мы это, немного перестарались. Аля помочь хотела, правда. Ведь всем нужно как следует отдохнуть, а вы со своими разговорами и недоверием до утра бы промурыжились. Ничего страшного, просто поспят до утра спокойно. Только вот мы не учли, что сегодня очень холодно, а постели нам с Алькой не расстелить, у меня нога болит, и я из-за этого ходить не могу, а она... С ее когтищами покрывало проще разорвать, чем расстелить. Помоги, а? А то ведь простынут все на голой-то земле». «Ладно, можешь не продолжать. Что делать нужно?» «Расстелить покрывало, перенести на них Серта, Хартата и гнома, а потом укрыть и лечь спать. Аля нас посторожит, а в случае чего разбудит. Ой, ей не надо делать такое лицо, не съест она ни вас, ни меня. Если бы хотела, так давно бы уже пооткусывала нафиг все, что можно и нельзя. Как видишь, обездвижить вас для нее расплюнуть». Подумав, Варук полез за покрывалами. Уф, убедила все-таки. А ночка действительно выдалась холодная. Дыхание вырывалось изо рта сизым облачком, как дома в январе. Может, тут так всегда, а я просто не замечала из-за того, что была либо бестелесна, либо мирно грелась у Хартада на руках в бессознательном состоянии. Или, как вариант, именно сегодня подморозила. «Ты, пожалуйста, сложи покрывало в два раза и уже на них переложи этих спящих красавцев». «Таша, так их тогда только на троих хватит. Мы обычно просто каждый в свое заворачиваемся. Да не замерзнет никто, не переживай». Наверняка это раньше прокатывало, но еще пару дней назад Серт и Хартат в себя прийти больше суток не могли. «Знаешь ли, иммунитет — сложная штука. А насчет нехватки покрывал?» Я прикинула расклад в уме и продолжила. «Ты два покрывала постели одно на другое. На них вы с Сертом ляжете. Укрыться можно бабушкиным пледом. Он теплый и большой. На двоих точно хватит. Спальник — Хартаду, а оставшееся покрывало — Веру». «А ты?» «С Хартадом лягу. Мешок большой, места нам хватит. Кстати, давай я его пока разберу». «Таша, мне кажется, это...» «Вот только не надо тут из себя не пойми кого строить. Вы же с эльфом тоже спать под одним одеялом будете». «Это не одно и то же. Ты все-таки девушка и храни...» «Иди в пень!» — обиженно рявкнула я. «Вот уж от тебя я точно не ожидала такого услышать. Хартат проспит без задних ног до утра. Или ты за него переживаешь? Не боись, не изнасилую я его». «Извини». Заметив блеснувшие на моих глазах слезы, Варук понял, что переборщил. Я не хотел тебя обидеть, просто беспокоюсь». «Спасибо, конечно, только я как-нибудь сама разберусь, ладно?» Я шмыгнула замерзшим носом. Ворок, вздрогнув, подошел, снимая куртку и закутывая в нее меня, виновато прошептал. «Хорошо, Таша, только ты не плачь». «Ладно, мир». Орк подбросил хвороста в огонь и, раскладывая у огня попоны, спросил примирительно. «А почему, если не секрет, вы именно меня разбудить решили?» «Понимаешь, Серта только-только с того света ашмар вытащил. Хартада потом фиг уложишь, Абвера я боюсь. Он сегодня так на меня смотрел, пока вы все смеялись, будто реально убить собирается. Плюс еще история с Сертом возле ущелья». «Таш, Варук смотрел на меня как-то странно». «А давно ты все вспомнила? Или и не забывала вовсе?» «Да нет, у меня действительно память отшибла, когда я себе ненароком материальное тело колданула. Потом, когда Альку лечила, снова отключилась, а когда очухалась, уже все помнила». «А почему никому не сказала?» «Боялась, если честно». «Чего?» «Да хотя бы реакции Бвера. Как оказалось, не зря. Он на меня окрысился как раз после того, как я проболталась про Пшелха и Ашмара. Вы не заметили, а вот он...» К этому моменту Варук закончил раскладывать покрывало, и теперь оставалось только переложить на них наших спутников, пребывающих в царстве Морфея. «Аля, ты можешь сделать так, чтобы наши спящие красавцы не проснулись, пока Варук будет их перекладывать?» «Конечно. Тогда давай». Орк, внимательно прислушивающийся к нашему разговору, осторожно переложил Серта, явно опасаясь все же внезапного пробуждения. Если учесть, что первой реакцией эльфа почти наверняка был бы удар острым металлическим предметом в какой-нибудь жизненно важный орган, а руки у зубастика заняты, слава богу, все прошло без эксцессов, и вскоре я устроилась в спальнике рядышком с Таруханом. Хорошо, он у меня рассчитан на экстремальные условия. Мешок, конечно, а не Хартат. Так что спать можно хоть и на снегу, и ни за что не замерзнешь, а с такой грелкой тем паче. Уже наполовину застегнув молнию, я благодарно глянула на укрывшегося пледом Варука. «Спасибо. Я не слишком хорошо тебя знаю, но мне кажется, могу тебе доверять». «Тебя не смущает, что я орк?» — задумчиво спросил Варук, испытующе глядя в глаза. «А это должно меня смущать?» — удивилась я. «Да нет». Он тепло улыбнулся. «Давай спать, поздно уже». «Давай». Уже почти засыпая, я тихо протянула. «А ты был бы классным братом». Через мгновение Ташка уже спала и не видела, как орк осторожно выбрался из-под покрывала и долго смотрел на ее лицо, ласково улыбаясь и думая о чем-то своем.